Приблизился праздник Рождества, и жена сказала мужу, что с его позволения она желала бы пойти утром в день Рождества в церковь, чтобы исповедаться и приобщиться, как то делают другие христиане. На это ревнивец спросил: «Какие такие грехи у тебя, что ты хочешь исповедоваться?» Жена сказала: «Как какие? Ты думаешь, что я святая, потому что держишь меня взаперти? Ты хорошо знаешь, что и за мной есть грехи, как за всеми другими живущими, но я не желаю исповедать их тебе, ибо ты не священник». В ревнивце эти слова возбудили подозрение. Решившись узнать, какие такие грехи она совершила, он придумал средство, как ему это сделать, и ответил, что согласен, но не желает, чтобы она пошла в иную церковь, как в их капеллу, и пусть пойдет туда рано утром и исповедуется либо у их капеллана, либо у какого-нибудь священника, которого тот ей назначит, но не у другого, и тотчас же вернется домой. Жене показалось, что она наполовину угадала его, но не возражала более, ответила, что так и сделает. Когда наступило утро Рождества, жена поднялась зарей, переоделась и пошла в указанную мужем церковь. Ревнивец, с своей стороны, также поднялся и пошел в ту же церковь и был там ранее ее. Уговорившись с тамошним священником, что он намерен сделать, он поспешно накинул на себя одну из священнейших хряс с большим спускающимся на лицо капюшоном, какие мы видим носят священники, надвинул его несколько на лицо и сел в хоре. Придя в церковь, жена потребовала священника. Тот явился, но, услышав, что она желает исповедоваться, сказал, что не может выслушать ее, а пошлет ей одного из своих товарищей. Удалившись, он послал ревнивца на его же собственное горе. Тот явился с торжественным видом, и хотя было еще не особенно светло, а он очень низко спустил на глаза капюшон, он не сумел настолько скрыть себя, чтобы жена его тотчас же не признала. Увидев это, она сказала себе: «Хвала Господу, что этот ревнивец стал священником. Погоди только, я ему задам, чего он ищет». Притворившись, что не узнала его, она тотчас же опустилась на колени у его ног. Господин ревнивец взял в рот камешков, которые несколько мешали ему говорить, дабы жена не узнала его по голосу, ибо во всем остальном, казалось ему, он так преобразился, что, по его мнению, она ни за что его не признает. Приступив к исповеди, жена, сказав ему наперед, что она замужем, открыла ему, между прочим, что она влюблена в священника, каждую ночь приходящего к ней на ночлег. Когда ревнивец услышал это, ему показалось, что его ножом ударили в сердце. И не будь он одержим желанием проведать дальнейшее, он бросил бы исповедь и ушел. Воздержавшись, он спросил жену: «Как это? Разве ваш муж не спит с вами?» Жена ответила: «Да, мисс сэра». «Каким же образом, — спросил ревнивец, — может спать с вами и священник?» «Мисс сэра, — сказала жена, — не знаю, какой хитростью священник это устраивает, но нет в доме двери, как бы она ни была заперта, которая не распахнулась бы, лишь только он до нее дотронется. Он говорит мне, что когда подойдет к дверям моей комнаты, прежде чем отворить их, сказывает некие слова, от которых мой муж тотчас же засыпает. Когда он услышит, что он спит, он отворяет дверь, входит и остается со мною. Не было еще примера, чтобы это не удавалось». Тогда ревнивец сказал: «Нехорошо это, Мадонна, вам надо совсем это бросить». На это жена ответила: «Мисс сэре, не думаю, чтобы я когда-либо могла это сделать. Уж очень я его люблю». «В таком случае, — сказал ревнивец, — я не могу разрешить вас». «Это меня печалит, — говорит жена. Я пришла сюда не за тем, чтобы лгать. Если б я думала, что могу это сделать, так бы вам и ответила». Тогда ревнивец сказал: «Поистине, Мадонна, мне жаль вас, ибо я вижу, что таким образом вы загубите вашу душу. Но я ради вас употреблю старание и буду читать особые молитвы Господу во имя ваше. Они, быть может, помогут вам. А иногда буду посылать к вам моего служку, которому вы скажете, помогли они или нет. Коли они помогут, мы пойдем и далее». На это жена сказала: «Миссеры, того вы не делаете, чтобы посылать ко мне в дом кого бы то ни было, ибо если узнает о том мой муж, он так страшно ревнив, что весь свет не выбил бы у него из головы, что тот приходит ни зачем иным, как по худому делу, и у меня во весь этот год не будет от него покоя». Говорит ей ревнивец: «Не бойтесь этого, Мадонна. Уж я найду способ, что вы никогда не услышите от него о том ни слова». Тогда жена сказала: «Если вы беретесь это сделать, я не прочь».